Глава 26. Лесные гости прощаются со всеми и уезжают домой. В 15-м отделении милиции творился ужасный кавардак. Народу в кабинете начальника милиции было просто тьма. Все лично хотели поблагодарить нечистую силу за ту помощь, которую они оказали детям и родителям. В кабинет вошли Хваталкин и Задержалкин и ввели задержанную Манефу. Посадив ее в запертую комнату, где уже сидел Проныра, они подошли к начальнику и доложили ему. «Товарищ майор, ваше приказание выполнено. Мы задержали опасную преступницу. Она совершила еще одно преступление, но мы ее задержали и доставили в отделение». «А что она еще натворила?» – спросил майор Фуражкин. «Она дала девочке связку шариков, и девочка полетела. Но ей повезло, и она зацепилась за ветку дерева, а потом ее спас вот этот гражданин». И Хваталкин указал на Лешего. «Он так быстро залез на дерево и снял оттуда девочку, что мы даже глаза моргнуть не успели», – подтвердил Задержалкин. «А еще я свою зеленую девочку отыскал», – доложил Хваталкин. «Это она помогла нам задержать опасного жулика и прохвоста Проныру». «И вовсе я не девочка», — отозвалась Кикимора. «Я старше вас всех вместе взятых. Я родилась еще при царе Гаарохе, когда вас и в помине на свете не было. А если мне верить не будут, то я с вами водиться не буду». «А мы нашего героя отыскали», — радостно добавил Силантий Афиногенович и Иван Сидорович. «Вот он, наш спаситель, стоит!» – подтолкнули они Водянова вперед. «Мы уже нашему директору Сиропчикову Сидору Митрофановичу позвонили. Он на всех парах сюда мчится, чтобы лично его поблагодарить». Нечисть скромно стояла в углу и, опустив головы, молчала. Им было очень приятно, что впервые в жизни их всех так хвалили и восхищались ими. «Да чего уж там, ничего особенного мы и не сделали», — скромно ответил Водяной. «Просто мы хотели помочь детям, ведь они такие маленькие, и им хочется праздника, а эти двое жуликов хотели их лишить этого удовольствия». «Как это ничего особенного? Вы так много для всех нас сделали. И вода только благодаря вам есть на празднике. Девочку вы с дерева сняли, и карусель починили. И даже опасного преступника только благодаря вам мы и поймали», — восхищенно произнес майор Фуражкин. Тут двери распахнулись, и в кабинет начальника милиции вбежал запыхавшийся директор газировального завода Сиропчиков. «Позвольте мне вас поблагодарить и пожать вашу мужественную руку», — кинулся он к Водяному. «Вы спасли наш завод от взрыва, спасли детей от жары. Не откажите мне в удовольствии преподнести вам от всех нас небольшой подарок». Помощники директора сбегали на улицу и принесли из машины большую коробку. Директор поставил коробку на стол и развернул ее. Все присутствующие в кабинете вытянули шеи и смотрели на таинственную коробку с подарком. Директор нагнулся над коробкой и достал оттуда цветной телевизор. Все присутствующие от удивления пооткрывали рты и замерли в ожидании. Директор подошел к Водяному и вручил ему телевизор. Вся нечисть тут же окружила его и стала разглядывать подарок директора завода. «Ничего себе подарочек!» – восхищенно произнесла Кикимора. «Это ведь тот самый милевизор, про который нам лифтовой рассказывал». «Не милевизор, а телевизор он называется», – поправил ее домовой. «А еще в придачу к телевизору мы вам дадим с собой в дорожку два ящика пепси-колы», — добавил счастливый директор Сиропчиков. «А что же будет с этими двумя жуликами, Манефой и Пронырой?» — вдруг спросила Баба Яга. «Что им будет за все их пакости и проделки?» «Они ответят за все, что сделали плохого детям. Мы их так накажем, что они надолго это запомнят», — ответил начальник милиции майор Фуражкин и строго посмотрел на двух жуликов, сидящих в углу. Капитан Протоколкин составлял протокол из злодеяний. Манефа и Проныра, перебивая друг друга, сознавались во всех совершенных гадостях и сваливали вину друг на друга. Тут в кабинет вошел директор парка отдыха и громко сказал: Спасибо вам огромное за то, что вы починили нашу карусель. Теперь детишки могут кататься на ней сколько захотят. У нас, к сожалению, вам нечего подарить, потому что все подарки мы уже раздарили детям. Но у меня к вам есть другое предложение. В нашем парке есть небольшой автобус. Если вам нужно куда-то ехать, то наш шофер довезет вас туда, куда вы попросите. Это очень даже хорошо, поблагодарила его Баба-Яга. Нам действительно пора уезжать домой, а с нашими подарками тяжело добираться самим. Нечисть взяла подарки и вышла на улицу, где их уже ждал автобус. «Может быть, останетесь?» — грустно спросил их домовой. «Я так к вам привык за эти дни. С вами было так весело, что мне очень жаль с вами расставаться». «Мы бы остались, но нам пора возвращаться в лес», — пояснила Кикимора. «Там звери, птицы, все остались без нас. Кто же будет за ними следить, если не мы? А вдруг их какой-нибудь браконьер обидит, а нас рядом не будет?» «Да, и соскучились мы уже по лесу», — добавил Леший. «Мы так надолго ни разу из леса не уезжали. Вот в следующий раз обязательно подольше погостим и новые подвиги совершим. Снова кого-нибудь спасем. Это, оказывается, очень приятно быть героями», — добавил он. «Послушай, домовой, а может быть, ты с нами и поедешь погостишь у нас на природе? Сейчас ведь в лесу, знаешь, как хорошо? Грибы, ягоды разные», — предложила ему Баба-Яга. «Точно, домовой, поехали. Мы с тобой рыбу пойдем ловить в моем озере», — радостно произнес Водяной. «Знаешь, какой клев в моем озере. Только удочку успевай закидывать, рыба сама на нее прыгает». «А что, я, пожалуй, и в самом деле поеду. А то что-то засиделся я в городе совсем. Неплохо бы и на природу посмотреть, лесным воздухом подышать», — согласился домовой. Все ужасно обрадовались, что домовой согласился поехать с ними в лес. Водяной с Лешим погрузили в автобус все подарки, и все лесные жители вместе с домовым залезли в автобус. «Приезжайте к нам на следующий год! В нашем городе снова состоится большой детский праздник!» — закричал им на прощание директор парка отдыха. «Обязательно приедем!» — закричала Кикимора, высовываясь из окна. «Нам очень понравилось у вас!» Автобус зафыркал и тронулся с места. Все, кто провожал их, замахали им на прощание руками. Им махали милиционеры Фуражкин, Протоколкин, Задержалкин, Хваталкин и Пряшкин, директор газировального завода Сиропчиков и его помощники, директор парка отдыха и даже сторож зоопарка. Всем было жалко расставаться с новыми друзьями. Автобус уезжал все дальше и дальше, а люди все стояли и смотрели им вслед. Автобус мчался по проселочной дороге по направлению к Брянским лесам. Нечисть сидела на задних сиденьях и пила холодную пепси-колу. «Нет, что ни говори, а добрые дела делать гораздо приятнее, чем злые», — сказал Водяной. «Сколько лет мы людей пугали и стращали, и никто нам доброго слова не сказал. Все нас только боялись и стороной обходили». «А теперь вон сколько подарков», — добавила Баба-Яга. «Чур, я первая буду смотреть дома телевизор, когда мы приедем», — затрещала Кикимора болотная. «Почему это ты первая? Я тоже хочу!» — замахал на нее руками Леший. «Я главнее тебя. Я преступника задержала. Я, можно сказать, героиня!» — заскулила Кикимора. «Мне можно памятник ставить в лесу!» «Как же вы мне все надоели!» — улыбнулась Баба-Яга. «Ну нигде от вас покоя нет. Ни в лесу, ни в городе. Вот попрошу этих самых инопланетян, чтобы они меня на своем летающем блюдце на Луну отвезли. Буду жить в лунном лесу. Может быть, хоть там тишина и покой. Может быть, хоть там я от вас отдохну. А я и до Луны допрыгну, и до Солнца. засмеялась Кикимора. «Такая уж у нас судьба, вместе всю жизнь быть!» У самой кромки леса автобус остановился. «Все, дальше автобус не проедет, слишком узкая дорога», — сказал шофер. «Спасибо, добрый молодец, что подвез нас!» — поблагодарила его баба-яга. «Да не за что!» — улыбнулся водитель. «Всего хорошего! Приезжайте к нам!» Нечистая сила схватила свои подарки и побежала в лес. Им очень не терпелось увидеть, как люди кривляются в телевизорах. Чудо! Да и только!